Глава 6. Второй батя изучал устройство жизни в этом мире так, что сразу становилось ясно. Он профессионал своего дела. Из тех, кто едва ли будет ныть о том, как ему не повезло. Кто понимает ситуацию как есть и использует все возможности, чтобы ее улучшить. Однако батя первый никак не мог отделаться от ощущения, что над его новой адской сотней нависла угроза. Батя хорошо знал себя и был почти уверен, что двойник рано или поздно тоже начнет командовать. Не то чтобы ради перехвата власти, нет, просто он так привык. А два командира в одном отряде зло, хуже которого нет. Те парни, которые давно уже с батей, понятное дело, и слушать будут его. А что насчет новичков? Они-то в случае, если придется выбирать, как пить дать, предпочтут своего батю. В общем, так и так сложности будут. И чтобы их хоть как-то нивелировать, надо сделать, чтобы батя с двойником стали различимы для бойцов внешне. Да и позывной новичку тоже нужен другой. Второму бате, как и ожидалось, идея не пришлась по душе. Однако сильно возбухать он, как ни странно, не стал. «С внешностью ты, брат, извиняй. Какая есть, такая есть. А позывной? Ну давай, дедом буду. Пойдет?» «Пойдет», не стал пока спорить батя. «Обживайся, дед». И добавил то же, что сказал вчера бойцам новичкам. «Зайди для начала к доку, пусть тебе пойло и гороховки выпишет, а потом к психу сходи». «Сходить-то схожу», – согласился дед. «Только, брат, не все мы с тобой обговорили, еще не все. Командование, как я понял, ты за собой оставляешь». «Разумеется», – кивнул батя. «Я дольше всех в этом мире. Умею выживать в нем и группой, и в одиночку. Людей я тут по крупицам собирал буквально из ничего. Технику тоже. В общем, понимай, как хочешь, дед». Батя нарочно назвал двойника новым позывным. «Но тут все моими руками создано. Люди привыкли к правилам, которые я установил. Все работает, как видишь. Работает хорошо. Ломать я это не позволю». «Ожидаемо», – кивнул дед. «Но понимаю, как никто». Батю снова кольнуло ощущение неискренности собеседника и близкой беды. «Хорошо. Тогда на данный момент ты являешься моим подчиненным. Иди к психу. Он тебе все необходимое выдаст. Потом к доку загляни обязательно». Выдавать свою осведомленность командир, разумеется, не стал. Но с доком решил поговорить первым. Это, впрочем, от деда не укрылось. «Ты вроде другой порядок называл». Как ни в чем не бывало, напомнил дед. «Порядок не важен». Также деланно равнодушно пожал плечами батя. «Пойло ты хлебнул, до вечера копыта не отбросишь. Так что выбирай сам». «Ладно, тогда к психу пойду». Дед сделал вид, что поверил. «Бывай, бать, позже увидимся». И снова соврал. А бате оставалось только скрежетать зубами от досады. Надо было пристрелить этого двойника, и дело с концом. Свои бойцы бы поняли, и новичкам бы все сами объяснили. А теперь разгребай это вот дерьмо. Дед, он ведь явно что-то задумал. Настроение у бати окончательно испортилось. Дед вроде как действительно направился к психу. Но батя своему дару верил больше, чем своему же двойнику. Дед темнил и хитрил, не выдавая свои истинные намерения. Так что можно быть уверенным. Как только батя отвернется, двойник тут же махнет к доку. И дока надо предупредить, чтоб не болтал лишнего. Он, конечно, и сам не дурак, но все-таки осталось только придумать как. Помогла бате случайность. Поскольку крепость все еще требовалось приводить в порядок после обновления, мимо то и дело сновали люди. Чернокожих ополченцев командир решил в это дело не вмешивать, но тот увидел сокола или дрозда, черт их разберет, пока сами не скажут, кто есть кто. Жестом подозвал к себе. Вопросительно поднял бровь. «Да сокол я!» – ухмыльнулся боец. «Чего-то ты, бать, все никак не привыкнешь!» «Скоро сам поймешь, каково это!» – поддержал шутку вновь поднявший голову Петросян. Но батя строго цыкнул на него, и внутренний юморист убрался во свояси. «Дело есть!» «Двойника касается!» – проницательно уточнил сокол, понизив голос. «Его!» – не стал скрывать батя. «Не доверяю я ему, скользкий какой-то. Сокол, мне надо, чтобы ты сбегал к доку и сделал так, чтобы его не было на месте, когда к нему придет дед. Пусть он к Семену сходит, например. Поинтересуется, как малой. А на обратном пути случайно ко мне заглянет. Обсудить что-нибудь. Или там ресурсы пересчитать. Все, разумеется, не по моему приказу, а в рамках обычных обязанностей». «Понял, бать, не вопрос», – кивнул сокол. «Дед, значит?» «Ага». «Жаль, что не внук», – позволил себе шутку боец. «Все, понял, бать. Разреши идти?» «Иди». Сокол ушел. А батя отправился заниматься своими делами. Док зашел к командиру уже ближе к обеду. «Ну ты даешь!» – с порога начал он. «Боевого пацана притащил. Одобряю, бать!» «Ты про кого?» – не понял батя. все это время занимавшийся расчетами обновлений полезных в хозяйстве лоскутов, вроде троечки и склада. «Да про съемку твоего! Не про двойника же!» – пояснил док. Батя вздохнул и рукой показал на колченогую табуретку, стоящую с противоположной от него стороне стола, который занесли в хижину каких-то полтора часа назад. Док с кряхтением плюхнул задницу на табуретку, поелозил, ища самое удобное положение. «Ну, что скажешь про второго меня?» – поинтересовался батя. «Не особо много», – скривился док. «Меня сокол успел предупредить, так что я уже собирался к съемке, когда дед этот ввалился. Осмотреть мне его пришлось, пойло и гороховку прописать там. От вопросов отбрехался, но могу поспорить. Завтра опять явится. Бать, я б на твоем месте с ним поосторожней был». «Придется», – вздохнул батя и потер пальцами переносицу. «Ну раз ты и сам все понял уже, то свободен, док. Я только хотел предупредить, чтоб ты чего лишнего при нем не сболтнул». «Ты про то, у кого из наших какие дары?» – погрустнел док. «Ему и спрашивать не придется. Парни его с нашими общаются. Так что не сегодня, так завтра вся информация будет у деда в руках. Он, пока к тебе шел, видел, как Горелый с Севой в подбитом орле ковырялись, пытались ходовую наладить. Сам Сева, может, из любопытства интересуется, он сам знаешь такой. Но он же деду подчиняться привык. Так что все выложит, что узнал, как только командир прикажет». «Я теперь его командир», – стиснул зубы батя. «Ты?» – не стал спорить док. «Но новички к своему привыкли». «Да, проблема», – протянул батя. «Посоветуешь что-нибудь, док?» «За наших я бы не переживал. Внешне могут и попутать. Но когда дело дойдет, разберутся. А вот с ополченцами и гражданскими…» Док замолчал на полуслове и, побарабанив пальцами по столу, добавил. «Поближе к себе его держи, командир. Ну и я присмотрю, где смогу. Не нравится мне этот твой дед. Особенно с учетом того, что парней в бой отправил, а сам в крепость отсидеться решил. Типа он командир, не должен он слишком сильно собой рисковать, чтобы группу без батьки не оставить». Лицо у бати вытянулось от удивления. «Не знал?» – усмехнулся док. «Но новички мне вчера в один голос твердили, что он хотел в тыл к тварям зайти с малой группой». «А у него самого не спросил, да?» «Как-то забылось», – вынужден был признать свою оплошность батя. «Так вот, он мне прямым текстом сказал, что погибать не имеет права, поскольку командир», – повторил док. «Просто имей это в виду, бать. А то интересная ситуация вырисовывается. Это ты все время с группами ходишь, а он…» Снаружи послышались голоса. «У Сёмки твоего, понимаешь, есть острое желание стать бойцом. Вот прямо сейчас». Не сбившись с ритма, тут же переключился док. «Дайте ему, видите ли, автомат и научите. Говорю ж, боевой пацан». В хижину заглянул дед. «Так и знал, что застану тут обоих», – расплылся в ухмылке он. «Чё, док, докладываешь?» «Так точно», – хмуро буркнул док, из-под лобья уставившись на деда. «Говоришь, в бой рвется», – поддержал бойца батя. «А приведи-ка его завтра утром ко мне. Займусь обучением». «Есть, бать!» – вскочил с табуретки док. «Разреши идти?» «Иди!» – кивнул командир и, дождавшись, пока док выйдет, показал двойнику рукой на табуретку. «Садись, рассказывай!» «Чё рассказывать?» – ухмылка деда стала шире. «Как что? Как обживаешься тут?» «Да потихоньку!» – пожал плечами дед. «С парнями пообщался, танки посмотрел, остальную технику. Интересно, вы её допилили. Прямо как в этом, безумном маске. Реально помогает против тварей этих». «Против мелочи отлично помогает. А крупнику и активная броня орлов нипочем. Скрывают, как консервную банку». На лице деда мелькнула тень запоздавшего испуга, но тут же пропала. «Получается, надежной защиты от тварей нет?» Батя покачал головой. «Только комплекс мер. Но полной гарантии все равно не выйдет». «Ясно. Можно совет дам?» «Валяй», – согласился батя. «Бать, посмотрел я на твоих подчиненных. Разбаловал ты их. При виде командира даже брови не ведут. Даже док твой, когда я к нему пришел, сказал завтра зайти и смылся». «Во-первых, ты им не командир», – снова одернул двойника батя. «А им-то откуда знать? Выглядим мы с тобой, брат, одинаково и некуда», – возразил дед, не дослушав. «Во-вторых», – еще жестче продолжил батя, которому категорически не понравилось, что его перебили. «В моем мире и в сотне не было принято соблюдать формальную сторону субординации. Может, мне еще требовать, чтобы парни, бросив все дела, по стойке смирно шеренгами выстраивались при моем появлении? Здесь, дед, не армия и даже не та ЧВК адская сотня, к которой ты привык. У каждого бойца есть свой круг обязанностей. Каждый он и выполняет. Сам, без приказов и контроля со стороны. А внешне эта шелуха мне тут ни к чему». Дед нехорошо прищурился. «Бать, ну ты как будто обучение в сотне не проходил. Проспал все, что ли? Так я напомню, солдат надо держать в строгости и подчинении. чтоб по движению твоей брови бросались приказ выполнять. Командиром ты им должен быть, а не другом, понимаешь? Стратегом и тактиком, а не боевым товарищем в окопе». Бате разговор нравился все меньше и меньше. Проблема присутствия двойника встала уже в полный рост. Это в первый же день его пребывания в крепости. Что будет дальше, у командира пока даже предположить не получалось. Но ничего хорошего это точно. Тем не менее, он все-таки попытался объяснить позицию как руководство сотни из его мира, так и свою собственную. «Подчинение, дед, строится на уважении, а не на страхе. А уважение – это когда бойцы знают, что командир всегда с ними и за них. Тогда и субординация появляется сама собой. Настоящая субординация, а не показушная. Когда каждый сам знает свое место. В твоей сотне, может, и было иначе, но в моей – именно так». «Может, вам психологию просто не преподавали?» – не согласился с ним дед. «Бать, человек – такое животное, которое всегда будет пытаться занять место повыше. И удержать его от этого может только рука в ежовой рукавице. Если солдат при появлении командира сам не принимает стойку смирно, это плохой солдат. Такой и в бою будет не твои, а свои приказы выполнять. Или еще чего захочет, чтобы его командир, как обычный рядовой, тоже на передовую лез и свою шкуру под пули подставлял». Батя, мягко говоря, охренел от такой отповеди. И тут же почувствовал прилив гнева. Что значит шкуру свою подставлял? Да командир обязан просто своим примером демонстрировать, как надо. Иначе это не командир группы, а какой-то штабной генерал, у которого поле боя карта, а бойцы – бездушные оловянные солдатики на ней. «Что? Серьезно?» Гнев бати, видимо, отразился на его лице, потому что дед желчно усмехнулся. «Реально сам их поведешь? Хотя чего я спрашиваю, если и так знаю? Это ж ты после омеровской соски в матюгальник вещал, да?» Батя багровей начал подниматься из-за стола. «По-твоему, быть командиром – это отправить группу на гарантированную смерть? А самому отсидеться в крепости? Это оскорблять отличного бойца только потому, что ты не можешь выбросить к чертовой матери свое прошлое и принять, что в этом мире все иначе. Да какой ты сам тогда командир?» «Ну точно, дурак», – со вздохом резюмировал дед. И тут же слетел с табуретки на пол, получив прямой удар кулаком в подозрительно хрустнувший нос. «Охренел!» – взвился он. Батя, не спуская глаз двойника, встал из-за стола и прошел к двери. Открыл ее и зычно гаркнул. «Дежурного ко мне!» Дежурными в крепости все были по очереди, за исключением, разумеется, детей. Даже женщины эту тяготу жизни разделяли с мужчинами поровну. Так что выполнение своего приказа бате долго ждать не пришлось. Уже через 5 минут перед ним на вытяжку стоял чёс. Вместо правой руки у него был обрубок, спрятанный под завязанным узлом рукавом. Но самочувствие бойца вполне позволяло нести службу. Это там, в старом мире, он валялся бы в госпитале на бейсболах и капельницах. А тут заживление ран любой сложности у людей шло намного быстрее и проще. «Чёс, вызови мне винта, дока и психа», – велел батя и добавил. «Срочно!» «Слушаюсь!» – не стал задавать вопросов боец и бегом умчался выполнять приказ. А батя вернулся в хижину. Дед уже снова сидел на табуретке и был занят самостоятельной вправкой носа. «Можешь сколько угодно считать себя правым, но ты хреновый командир», – прогундосил он. «Что будет с твоими солдатами, если ты сдохнешь в бою? А с гражданскими? Не подумал?» Батя думал об этом примерно ежедневно. Сам себя корил за то, что не может осесть в штабе и не лезть в бой, потому что все тут держалось исключительно на нем. И в то же время он понимал, что пока еще рано даже задумываться об этом. Только он, батя, имеет уникальнейший опыт одиночного выживания в этом мире и видел такое, перед чем спасуют даже его замы, винт и док. От скорости принятия решений зависит жизнь всего поселения, основанного новой сотней, и чтобы ее обеспечить, батя просто обязан быть на передовой и участвовать абсолютно во всем. Хотя потом, конечно, ему все равно придется стать штабным, но генералом, а не крысой, как этот двойник, чтоб не сказать матом. Винт с доком прибыли буквально через 2 минуты. У кинолога вид батиного двойника с опухшим носом вызвал удивление. Зато док обо всем догадался сразу. «Карцер!» – уточнил он. Батя зло кивнул. «И под охрану. Минимум 2. Строго наши. Глаз заключенного не спускать. Разговоры с ним не вести. Содержать в браслетах. Никого близко не подпускать. Особенно его бывших бойцов касается. Док, под твою ответственность. Как все сделаешь, новичков ко мне по одному». «Так точно, бать», – кивнул док и посмотрел на деда. «Сам пойдешь или силы отвести? Так у вас, значит, бойцами не разбрасываются», – криво ухмыльнулся дед. «Ну-ну, удачи в выживании, парни. Она вам точно не лишняя будет». «Молись, чтобы она была», – сквозь зубы процедил батя. «Твоя жизнь зависит от нее, как бы не сильнее наших». И в упор посмотрел на своих бойцов. «Док, если в каком-нибудь бою меня сожрут, командование переходит к тебе. Если сожрут и тебя, к винту. Деда в таком случае без жалости в расход. Винт, собери завтра утром бойцов. Объявлю им сам». «Слушаюсь, бать, так точно!» Нестройно ответили бойцы. «Зря ты так, командир!» Пфу. Сплюнул на пол дед. «Увести!» Велел батя, едва сдерживаясь, чтобы не врезать двойнику еще раз. «Оба ко мне зайдите перед новичками!» И демонстративно вернулся на свое место за столом. Дед с кряхтением встал, всем своим видом демонстрируя, что досталось ему сильнее, чем на самом деле. Батя снова сдержался, хотя сам не понял, каким чудом ему это удалось. Опустил взгляд на карту, ту, что была с ним с первых дней в этом мире, и снова начал высчитывать обновления склада, троечки и близлежащих к ним лоскутов. Дед еще немного покряхтел, но вынужден был подчиниться бойцам и уйти. А батя остался один в полном душевном раздрае, отчаянно жалея, что, спасая ветрянку, не задержался по дороге и успел вернуться к каравану до обновления Африки. Сожрали бы твари этого чертового двойника. И к лучшему. Сколько их проблем бы тогда не нарисовалось.